«Мне надо в сортир», — сообщила студентка, видя, что Харри сидит, уставившись в экран, и не собирается уходить. «Здесь все ужасно слышно, и я стесняюсь, поэтому не могли бы вы...» Харри встал, пробормотал спасибо и вышел. На лестнице между третьим и четвертым этажом он остановился. Там, на фотографии. Невозможно, чтобы это была случайность. Теоретически невозможно. Или все-таки случайность? Глава 37. Понедельник. Исповедь. Они были одного роста. Двое мужчин стояли друг напротив друга в храме святой равноапостольной княгини Ольги. Теплый, застоявшийся воздух приятно пах благовониями и неприятно табаком. Солнечная погода в Осло держалась уже почти 5 недель подряд, и Николай Луб в своем плотном шерстяном облачении обливался потом, читая слово перед исповедью. «Се чадо Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое». Недавно он пробовал купить новое, не такое тяжелое облачение, на Вельхавенсгатте, но там сказали, что для православных священников у них ничего нет. Прочитав молитву, он положил книгу на аналой рядом с распятием. Сейчас человек перед ним кашлянет. Они всегда это делают перед исповедью, как будто пытаясь таким образом избавиться от своих грехов. У Николая было смутное ощущение, будто этого человека он видел раньше, но где — он не помнит. Имя самое обычное. Николаю даже казалось, что это было не настоящее имя. Возможно, этот человек из другого прихода. Иногда люди приходили покаяться здесь, в своих маленьких тайнах, потому что это была небольшая, малоизвестная церковь, где они никого не знали. Николаю часто доводилось принимать покаяние у лютеран Норвежской государственной церкви. «Просите, и дано будет. Господь милостив». Мужчина кашлянул. Николай закрыл глаза и решил, что сразу же по приходе домой омоет тело душем, а слух — музыкой Чайковского. «Святой отец, так выходит, что порок, как и вода, ищет где ниже. Если есть в характере хоть маленькая дырочка, трещинка, слабинка, порок всегда найдет ее. Все мы грешники, сын мой. Ты пришел в чем-то покаяться? Да, я был неверен моей любимой женщине, изменил ей с развратницей. И хотя не любил ее, не нашел в себе сил, чтобы отказаться». К горлу Николая подступил ком. «Продолжай. Она... Я был словно одержим ею. Был, говоришь? Так значит, ты перестал с нею встречаться? Они умерли». Николай вздрогнул. Не только от его слов, но и от интонации, с которой он их произнес. «Они... Она была беременной, мне кажется». «Мне печально слышать о твоих потерях, сын мой. А твоя супруга знает об этом? Никто об этом не знает». «От чего она умерла?» «От пули в голове, святой отец». Николай похолодел. Ком подступил снова. «Ты в чем-то еще хочешь покаяться, сын мой?» «Да. Есть один человек, полицейский. Я видел, как женщина, которую я люблю, пошла к нему, и ко мне закрались мысли о том, чтобы... Что? Согрешить. Это все, святой отец. А теперь вы можете прочесть молитву об отпущении?» В храме стало тихо. «Мне...» — начал Николай Луб. «Святой отец, мне пора идти. Вы не будете так добры?» Николай снова закрыл глаза. Начал читать и открыл их только, когда дошел до слов. «Прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Он перекрестил голову мужчины, тот прошептал благодарность и быстрыми шагами вышел из церкви. Николай остался на том же месте и слушал эхо собственных слов. Кажется, он вспомнил, где видел этого человека. В старом Акере он приходил с новой вифлеемской звездой взамен сломанной. Как священника Николая связывал обет соблюдать тайну исповеди. И услышанное не заставило бы ее нарушить, но что-то неладное было в самом голосе мужчины, в том, как он говорил про свои мысли о том, чтобы... Чтобы что? Николай выглянул в окно. Где же облака? Кажется, вот-вот начнется дождь, но сначала будут гром и молния. Он запер дверь, встал на колени перед маленьким алтарем и начал молиться с таким искренним чувством, какого не испытывал уже многие годы. Просил Господа укрепить и наставить на путь истины и даровать прощение. В 2 часа в дверях кабинета Беаты появился Бьорн Холм.